В столовой я был один из первых, поэтому, взяв на раздаче кашу с чаем и куском белого хлеба, сел за свободный столик, поел спокойно, и только тогда появились мои спутницы, которые довольно увлеченно что-то обсуждали. Судя по всему, они смогли сдружиться, и это немного напрягало, так как пока не понимал, как строить с ними отношения, и ладно, пока мы живем отдельно, а что будет, когда пойдем снимать гостиницу, захочет ли Вика спать со мной, или они затеют какую-нибудь игру. Интерес со стороны Василисы мне был тоже непонятен, ведь она довольно сильный маг, да еще и маг жизни, что дает ей огромные привилегии в империи, а она решила встать под мою защиту. И дело тут явно не в благодарности за спасение, уж слишком часто я замечал ее заинтересованные взгляды в мою сторону, только понять, что они означают, так и не смог. «Привет», — сказала Вика, присаживаясь рядом со мной. «Доброе утро», — сказала Василиса, присаживаясь напротив меня. «Утро добрым не бывает», — отвечаю ей. «С чего начнем?» — спрашивает Вика. «Я бы начал с гостиницы. Ночью мой сосед пытался меня ограбить и залезть в рюкзак. В итоге лишился двух пальцев и сбежал», — ответил я. «Значит, вон та группа мужиков, которая направляется сюда, это за тобой», — спросила, улыбнувшись, Василиса. Оглянувшись, вижу моего соседа с замотанной рукой, который идет в толпе десятка мужиков, явно не с намерениями принести мне извинения. «Вот же, спокойно поесть не дадут. Можно, я сама с ними разберусь. Давно хотела проверить одно заклинание», — неожиданно спросила девушка. «Да пожалуйста, мне не жалко, а то разнесем тут все, не дадим людям спокойно поесть», — ответил я, но все равно подобрался, чтобы успеть среагировать вовремя, если у Василисы ничего не выйдет. «Вот это он», — появился сбоку от меня мой сосед, имевший бледный вид. «Слушай ты, маг недоделанный, ты чего нашего другана обижаешь?» — спросил высокий мужик, появившийся рядом с ним, и нас быстро обступили пришедшие мужики, явно бандитской наружности. «Обижаю», — удивился я, потом, внимательно осмотрев верзилу с ног до головы, добавил: «Это вы за крысу пришли вступиться? Причем тут крыса?» — не понял мужик. «Да сосед меня ночью хотел ограбить, а у меня там секрет есть: кто руку засунет, то лишится ее, а потом сдохнет. У нас на границе таких крысами называют, теми, кто ворует у своих. Вот я и спрашиваю, ты пришел за крысу вступиться?» «Я пришел разобраться, почему ты выгнал моего друга на ночью и зачем лишил его двух пальцев. Во-первых, его никто не выгонял, во-вторых, пусть скажет спасибо, что за свое воровство лишился только пальцев, а не головы. Если у вас есть вопросы, зовите полицейских, будем оформлять все как положено», — ответил я. «Слушай, Варнак, у нас тут свои правила, и на полицаев нам плевать, ты покалечил моего человека, поэтому на тебе долг в размере 100 горошин, не отдашь сегодня, завтра долг вырастет в 2 раза, ухмыльнувшись, сказал верзила. «Господин, можно я их проучу, они портят мне аппетит», — неожиданно вмешалась Василиса. «А ты, девка, вообще молчи, когда мужики разговаривают, или хочешь отработать за своего друга, так мы всегда готовы, такие бабы пользуются спросом». Его слова задели девушку, и я почувствовал всплеск магии, как и окружающие нас люди, а затем все пришедшие схватились за животы. «Если до завтра не принесете штраф за оскорбление меня и моего господина, сдохните все на горшке», — жестко сказала Василиса, и я заметил, как она побледнела от вложенных в магическое заклинание сил. Тут в возникшей тишине раздалось урчание в животах у стоявших мужиков, которое только усиливалось. Затем кто-то не сдержался и испортил воздух газами, сделав это очень громко. Затем звук повторился, и это стало сигналом для всех, они бросились в сторону выхода, держась за животы. «Ну вот, испортила завтрак», — проворчала Вика. «Прости, я не думала, что так разозлюсь, хотела, чтобы они отстали, а вышло вон оно как», — наморщив нос, проговорила Василиса. «Они хоть не помрут?» — спросил я. «Не должны, но уверена, что ощущения у них будут незабываемые», — вставая, сказала Василиса. «Оставаться тут после такого не захотели не только мы, но и другие посетители», — поспешив к выходу, но и тут в коридоре душок витал тот еще. «Встретимся на улице, и наденьте доспехи, кто знает, что нас еще может сегодня ждать. Если уж день не задался, то нужно быть готовыми ко всему», — сказал я. Уже через 15 минут мы вышли на улицу, а вахтерша подозрительно поглядывала на меня, когда я проходил мимо, но ничего мне не сказала. «Ну, что, куда дальше?» – спросила Вика, осматривая улицу. «Эй, рыжий, заработать хочешь?» – спросил я у игравшего в кости одного из парней, лет 10, с ярко-рыжими волосами. Остальные были младше его, поэтому решил начать со старшего. «А что делать надо, дядя?» – осторожно спросил он, внимательно осматривающий меня и готовый в любой момент сорваться с места. «Ты местный, город хорошо знаешь, 5 лет как тут живу, город знаю, сколько платишь, гостиница, юридическая контора, банк, таверна, рынок», сразу обозначил я цели, которые нас интересуют. «Полцелкового», выпалил парень в надежде, что я соглашусь. «Это полрубля, что ли?» спросил я, не совсем понимая местные значения денег. «Да, но, если дорого, могу и за четвертак», уже не так радостно ответил паренек, но с хитринкой поглядывая на меня, явно завысив местные расценки. «Дам одну горошину, если останусь довольным услугами», сказал я, достав и подкинув горошину в ладони. «Идет, только горошина вперед». «Ага, нашел дурака, в конце дня получишь, не переживай, слово дворянина», сказал я, показав перстень без герба. Парень явно задумался, можно ли мне верить, но, посмотрев на доспехи, оружие и сопровождавших меня девушек, все-таки согласился. «Идет, только без обмана», — сказал он, подходя ближе. «Вначале отведи нас в гостиницу, недорогую, но приличную, чтобы не стыдно было встать на постой, где не обманут и не обворуют. Ну, тут выбор небольшой, либо в те, что под воеводой, там порядок, но больше для вояк, или ближе к стене, там подешевле и есть вполне приличные», — сказал паренек. «Веди в те, что под воеводой, нам комфорт не так сейчас важен. Там, может, другое что подберем», ответил ему, а парень уже повернулся направо и направился по улице, ну а мы поспешили за ним. Идти было недалеко, но, пока шли, я внимательно разглядывал окружающие дома и людей, ведь, по сути, я впервые на улицах современного города. Дома в нашей части, где мы шли, были в основном трехэтажными, и застройка довольно плотная, встречались и 5 этажей, но, судя по всему, мы были ближе к окраине, а в другой стороне виднелись и более высокие здания. Судя по всему, население этого города-крепости довольно внушительное, не менее 50 тысяч, а может и за сотню. Сейчас трудно оценить, пока не изучу город более подробно. Внешне напоминает питерскую застройку старого фонда, хотя мне сравнивать особо ни с чем, в памяти сохранились только такие дома, фасады преимущественно бежевого и желтоватого оттенков, с большими окнами, над домами трубы, из которых идет дым, что свидетельствует о печном отоплении, хотя попадались и котельные на несколько домов, но это явно более богатые дома. Жители одеты в одежды 3 видов, если можно так сказать, военные, рейнджеры или те, кто ходит за стену, ну и простые граждане. Людей с оружием много, даже у простых граждан, что довольно необычно, во всяком случае для меня. Улица довольно широкая, 5 метров, и тротуары по 2 метра с каждой стороны. Из транспорта, автомобили, явно не новые, и гужевой транспорт, но последнего мало. Запах от автомобилей похож на керосинный спирт. Конструкция начала 20 века, а разнообразие моделей очень большое. Такое ощущение, что автомобили производят все, кому не лень. Есть и явные самоделки, но люди не обращают на них никакого внимания. Пока шли, заметил, что на девушек, сопровождавших меня, довольно часто обращают внимание, и с одной стороны, мне это нравилось, а с другой, я понимал, что это может создать дополнительные проблемы. «Эй, рыжий, как тебя зовут?» – спросил я. «Рыжим и кличут», – удивленно ответил парень. «Ну а имя-то у тебя есть?» – Ваней мамка назвала, только нет ее, еще 3 года назад померла, с бабушкой живу, она в гостинице для беженцев и переселенцев работает, и там же мы живем», рассказал паренек. «Ну а что про банки посоветуешь, раз местный, должен что-то знать», попросил рассказать я. «В основном все пользуются Первым имперским банком, но в городе есть и коммерческие, принадлежащие разным родам, только там обычно обслуживаются родственные структуры, связанные с семьями, и крутят через них деньги. Еще в банках можно обменять горошины и кристаллы, и в коммерческих цена всегда выше». «А какая сейчас цена на горох?» поинтересовался я, так как слышал, что цена выросла. «Ну, в имперском банке берут по 1,5 рубля за горошину, хотя недавно было 1 к 1, но рейды в дикую зону прекратились, и поставки упали, Вот и подняли тариф, чтобы собрать побольше у населения, и говорят, что еще вырастет. В коммерческих же банках дают от 2 до 2 рублей и 10 копеек, но это в банке, на рынке можно продать по 2,5 и даже по 3 рубля. Но там опасно, обмануть могут, ответил парень, радостный, что может так много рассказать важной информации. Он даже выпрямился и расправил плечи. А почему такая разница? Удивился я. Так многие, заключая договор аренды, обязались платить в горошинах, да и пошлины многие рассчитываются в них, чтобы люди ими расплачивались. А как пограничную зону захватил хаос, приток горошины прекратился, вот сейчас многие и спекулируют. Это еще у многих запасы есть, а вот как они закончатся, тогда цена еще взлетит. Ходят слухи, что это не только у нас, на восточной границе, а вообще вдоль всей дикой зоны. А разве торговля горошином вне банка разрешена? Спросил я. Нет, конечно, но там просто обходит, стоят два магазина, один ломбард, а второй меняет горошины на редкие украшения. В одном обменял, а в другом сдал, поменяв на деньги, поэтому и говорю, что там, где цена слишком большая, могут обмануть, да и крутятся там местные бандиты, поэтому нужно быть осторожными. А больше нигде ими рассчитываться нельзя. Почему? Обменивать на товар или услуги можно, но только поселенцам и всем, кто живет за пределами пограничной стены, вам точно можно, поэтому можете не бояться, главное, напрямую не меняйте и нормально. Закон ведь для этого специальный есть, за пределами империи хождение денег ограничено, поэтому и придумали его, но и внутри империи уже только в банках продать можно, а эти условия распространяются на приграничные города, ответил Иван. Дальше поговорить нам не удалось, так как мы подошли к довольно большому пятиэтажному зданию, над входом была красивая вывеска «Обитель странника», прям как для меня. Даже сердце ёкнуло от того, что прочитал, а в глубине вспыхнула надежда, что тут могут быть странники, путешествующие между мирами, но быстро отогнал от себя эту мысль, так как питать ложные надежды не стоит. Швейцара на входе не было, но, судя по стеклянным дверям и отделке, гостиница должна быть не из бедных. Мы зашли внутрь и осмотрелись в большом, просторном холле, где стены были покрыты структурной штукатуркой и присутствовала лепнина, а вокруг много зелени, стоявшей в катках. Подойдя к стойке регистрации, услышал от молодой и красивой девушки: «Здравствуйте, желаете снять номер?» «Здравствуйте. Да, нам нужно что-то на троих человек, не очень дорогое, но с хорошими условиями проживания и обязательно раздельными комнатами», ответил я. «Могу предложить четырехместный, двухкомнатный полулюкс, душ, окна выходят на запад, стоимость 3 рубля, если посуточно, и 2 рубля, если на минимальный срок в неделю, продление будет тогда по этой же стоимости. При гостинице есть ресторан, салон красоты, банный комплекс, игорный зал, библиотека», рассказала девушка, мило улыбаясь. «Нас устраивает, к оплате горошины принимаете?» спросил я. «Да, конечно. Сейчас позову главного менеджера, вы сможете с ним обсудить точные условия обмена», также улыбаясь, сказала девушка, направившись в одну из дверей за своей спиной. Я смог оценить ее наряд, короткую юбку, обтягивающую стройные и довольно длинные ноги, а ведь она еще и специально повиляла попкой передо мной, за что я тут же получил болезненный толчок в бок, а ведь я был в броне. «Эй, поаккуратней», возмутился я, не отрывая взгляда от скрывшейся за дверью девушкой. «Ну ты и бабник, Авров. Ну так молодой, растущий организм, лишенный длительное время женского внимания. Ох, если бы не свидетели, я бы тебе показала. Подожди немного, доберемся до номера, и можешь все показать», причем несколько раз, улыбнувшись, ответил ей. «Здравствуйте, меня зовут Карл, мне передали, что вы хотите оплатить номер горошинами. Недавно из дикой зоны?» спросил вышедший мужчина в безупречном костюме тройки. «Да, не успели еще обменять на нормальные деньги, по какому курсу меняете?» спросил я. 1,5 рубля за одну горошину», улыбнувшись, произнес менеджер. «Тогда я схожу до банка и обменяю там», сказал я, делая вид, что готов развернуться и уйти. «Подождите, давайте договоримся, я сглупил, бывает, не стоит сразу отказывать», испуганно произнес мужчина, и я понял, что горошины им очень нужны. «Давайте сразу адекватную цену, я ведь и до рынка могу дойти, а там по пути и другую гостиницу присмотреть, не хуже этой как по условиям, так и по цене. Прошу меня еще раз простить, готовы предложить 2 рубля за горошины?» произнес менеджер, но, увидев, как я скривил лицо, тут же добавил, и дополнительно завтрак и карту постоянного посетителя со скидками на обслуживание в нашей гостинице. Хорошо, меня устраивает, тогда пусть нам посчитают, мы хотим оплатить неделю, а там посмотрим, ответил я, улыбнувшись. Марика, обслужи гостей, передал нас девушке менеджер и довольным ушел в свой кабинет. С вас 7 горошин, и регистрационные карты на всех, кто будет проживать в номере, попросила девушка. Я обсчитал горошины и передал свою карточку пропуск, выданную пограничниками, как и девушке. Вы, варнаки? Очень удивилась она. Да, а что, есть какие-то проблемы? Спросил у нее. Нет, просто люди вашего уровня предпочитают более дешевые гостиницы. Ну, мы можем себе это позволить, и надеюсь, что в скором времени статус варнаков с нас снимут, ответил я. Будем рады поздравить вас с этим, а сейчас пройдемте, я покажу вам ваш номер, сказала девушка и, выйдя из-за стойки регистрации, покачивая бедрами, пошла в сторону лестницы. Номер оказался на уровне, никаких стен, обшитых досками и керосиновых светильников, санузел выложен плиткой, как и душевая кабинка, стены с обоями, да и окна двойные, что отсекало все шумы с улицы. В целом очень даже неплохая по меркам моего мира, а уж после деревенской гостиницы разница очень большая. Если Вика не очень удивилась обстановке, то вот Василиса осматривала все очень тщательно, а это указывало на то, что она действительно ничего подобного раньше не видела. «Как вам номер?» – улыбнувшись, спросила Марика, наблюдая, как мы его осматриваем. «Очень даже неплохо», – ответил я, опять бросив взгляд на девушку, и он предательски вначале задержался на расстегнутой блузке, где виднелись два очаровательных холма, а потом на ее стройных ногах. При этом я точно помнил, что когда мы поднимались по лестнице, ее блузка была застегнута. Девушка явно пытается меня соблазнить, и это довольно странно, не думаю, что она ведет себя так со всеми посетителями. «Дмитрий», — сказала Вика у меня за спиной, ткнув меня кулаком в спину, заметив, как я разглядываю администратора. «Если хотите постирать вещи или почистить броню, вам достаточно обратиться к дежурной по этажу или ко мне, все сделают очень быстро. Если будут вопросы, то я сегодня дежурю на стойке администратора, а моя смена заканчивается в 8 вечера. Всего вам наилучшего», сказала Марика и, развернувшись, вышла из номера, покачивая бедрами. «Глаза не сломай», раздался голос Василисы, которая как раз вышла из ванной. «Ты о чем?» – спросил я, закрывая дверь за девушкой. «Может, помоемся, да и баньку хочется», – сказала Вика. «Нам надо в банк вначале, а затем к юристу», – ответил я. «Может, хоть броню снимем?» – спросила напарница. «Опасно, еще неизвестно, как все пройдет, не нравится мне излишнее внимание к нам, это неспроста», – ответил я. «Ты про эту сучу, а я думала, ты совсем голову потерял», – пялился на нее, как голодный волк на бедную овечку, смеясь, сказала Вика. «Ну, надо признать, там есть на что посмотреть, но это не повод терять голову. Собирайтесь, у нас еще много дел, да и рыжий нас заждался уже на улице, не будем нервировать парня», сказал я, выкладывая часть вещей из своего рюкзака, после чего закинул его на плечи. Глава 13. «Ну, что, веди нас к Имперскому банку», сказал я, выйдя из дверей гостиницы и подойдя к Ивану, который обрадовался нашему появлению. «Конечно, но отсюда идти далеко, может, на такси проедем?» спросил он. «Сколько пешком?» спросил я. «Почти час, а на машине минут за 10 доедем», пояснил парень. «У нас пока денег нет, оплатить горошину за поездку, это дорого, да и час пешком по ровной мостовой, это не расстояние, особенно для нас. Давай веди», сказал я, хотя и был не против прокатиться, но обменять горошины я не успел. Пока шли, я решил его расспросить о жизни в городе. «Иван, скажи, а какая вообще обстановка в городе, после того, как все началось?» «Тяжелая, часть богатых семей стала покидать город, опасаясь, что хаос может двинуться дальше. Ведь сейчас никто не зачищает приграничную зону, а значит, скоро она может перейти за пограничную стену, и тогда нападения магических зверей станут постоянными событиями. Сам город не прикрыт артефактами от воздействия хаоса, и камни силы могут начать появляться в нем. Поговаривают, что скоро сюда перебросит армию, только вот и в других регионах неспокойно, а еще писали, что в окрестностях столицы заметили несколько участков, где появились камни силы, но подробности не сообщали, да и газета, где это написали, закрылась, хотя слухи об этом ходят. Я слышал, пограничники общались и обсуждали, что вместо того, чтобы направить войска к нам, их отправили в подмосковные леса зачищать их. Сейчас много дорогих гостиниц пустует, а дешевые, наоборот, забиты немногочисленными беженцами. Так как добыча ингредиентов из магических животных и сбор горошин прекратились, то торговля встала, многие перерабатывающие предприятия, мастерские и еще огромное количество предприятий просто закрылись. Часть рабочих уже уехала в другие города в поисках работы, поэтому сейчас тихая паника, люди не знают, что ждать от сложившихся обстоятельств. Поговаривают, что будут выдавать гранты на восстановление деревень, только где же найдутся дураки, которые согласятся на это? Да, сложное сейчас время, а что можешь рассказать про юридические конторы, что можешь посоветовать? Мне нужен такой юрист, который не побоится защищать мои интересы вне зависимости от статуса аристократов, которые могут выступить против меня. Есть тут такой, вынужден был уехать из столицы, так как выступил против родственника великого князя, но с ним ничего не смогли сделать. Император защитил его, а тот, чтобы не вызывать конфликта, уехал на восточную границу, хотя сам император просил его остаться. Стасов Дмитрий Васильевич, у него своя адвокатская и юридическая контора, имеющая представительство в Москве и других крупных городах Российской империи, заслуженный деятель, имеющий награды, своеобразная легенда нашего города. Отлично, вот к нему и направимся после банка, сказал я. Дальше в наш разговор неожиданно вмешалась Василиса, став расспрашивать, как устроена жизнь в империи и городе, о простых житейских вещах, вплоть до того, где найти хороший магазин женской одежды и различные салоны красоты. Я же не стал особо прислушиваться, а задумался о том, что мне нужно отблагодарить своего адвоката, которая пыталась защитить меня в суде и даже дала денег на дорогу. Я умею быть благодарным, поэтому нужно обязательно ее отблагодарить. До банка дошли неожиданно быстро, или просто время пролетело незаметно, поэтому, когда мы остановились у двухэтажного здания с надписью «Имперский банк», я понял, что мы на месте. Паренька оставили опять снаружи ждать нас, а сами втроем прошли внутрь. «Здравствуйте, чем могу вам помочь?» – спросил молодой парень в классическом костюме, встретивший нас на входе. «Я хочу открыть банковскую ячейку, обменять немного горошин и обсудить возможность получить чековую книжку для удобства расчетов. Отлично, прошу проследовать за мной. Единственное, что вам придется сдать все оружие для прохода внутрь банковского хранилища. При выходе вы его получите обратно», сказал он и проводил к гардеробной, где вместо одежды были ячейки с оружием. «Пришлось нам выложить все оружие, ведь я хотел открыть ячейки на всех участников». Нас проводили в небольшую комнату, где за столом сидела молодая девушка с веснушчатым лицом и в строгом костюме. «Здравствуйте, меня зовут Ольга, я буду вашим менеджером, чем могу вам помочь? Я хочу открыть 3 банковские ячейки, индивидуальные на каждого из нас, и разместить там ценные вещи. Еще мне нужно обменять 10 горошин и уточнить, как открыть чековую книжку», сказал я. «Хорошо, для начала мне потребуются ваши пропуска или иные документы. Потом мы пройдем процедуру идентификации, а потом вы получите доступ к банковским ячейкам. Как я понимаю, закладывать ценности в них будете вы один?» – спросила Ольга. «Да, а пользоваться будем каждый по отдельности», – ответил я. «Хорошо, тогда начнем с ваших документов». Я выложил на стол наши временные пропуска, которые девушка очень внимательно изучила, после чего прямо при нас позвонила по телефону, стоявшему на углу стола. «Здравствуйте, мне нужна проверка временных документов и уточнение статуса». «Да, записывайте номера», перечислила девушка в трубку и ждала около 5 минут, пока ей не ответили. «Хорошо, спасибо», ответила она, положив трубку и посмотрев на меня, добавила: «Все в порядке, ваши пропуска действительны, можно оформлять. Когда получите постоянные, вам придется еще раз навестить нас, чтобы их внесли в базу данных. Размер ячейки вам какой нужен? Стандарт 40 на 40 на метр, вас устроит?» «Да, вполне», ответил я, прикидывая объем моих трофеев. Достав специальную бумагу, переливающуюся разноцветными точками на свету, Она вставила ее в странного вида печатную машинку и принялась что-то там набивать. Стоимость аренды одной ячейки одна горошина в месяц, и оплатить придется сразу за год, итого с вас 36 горошин, произнесла девушка. Немало, а рублями оплатить можно? Спросил я, хотя уже догадывался об ответе. В приграничной зоне все государственные услуги, в том числе и банковские, кроме комиссий, оплачиваются горошинами, подтвердила мои опасения менеджер. Как еще изъять большое количество собираемых горошин у населения, ведь добровольно их могут и не сдавать? Хорошо, сейчас оплачу, сказал я, доставая мешочек с горошинами и отсчитывая нужное количество. Сейчас вам нужно приложить ладони к артефакту, и вашу ячейку сможете открыть только вы. Мы проделали процедуру идентификации по очереди, затем взяли дополнительные ключи, где был указан номер ячеек, и нас проводили в хранилище. Оно выглядело, как и все хранилища мира, за толстой сейфовой дверью, с дополнительной охраной при входе. Внутри хранилища было множество ячеек, а мы, вставив ключи, открыли свои ячейки и вытащили ящики, после чего прошли в отдельную комнату с дверью, где можно спокойно выложить свои ценности. «А для чего нам три ячейки?» – спросила Вика. «Я хочу, чтобы у вас были свои запасы на случай непредвиденных расходов. Мы все обязаны друг другу в той или иной мере, поэтому я выделю часть своих трофеев, чтобы вы изначально не говорили мне», – ответил я. «Я действительно не претендую на твои трофеи и сразу сказала, что все, найденное будет твоим, но почему ты решил поделиться с Василисой?» – возмутилась девушка. Скажем так, она решила стать моим вассалом, и может возникнуть ситуация, когда у меня не будет возможности дать ей денег, да и за любую работу нужно платить, в том числе и за лечение. Не только меня, но и моих людей, поэтому мне будет проще просить ее о помощи, зная, что за все заплачено, ответил я. Все равно я тебя не понимаю, так никто не делает, хотя я и не против, просто странный ты, смутившись, пояснила Вика. Ладно. «Давайте пересчитаем трофей», — сказал я, снимая рюкзак и развязывая его. «А вы что, не знаете, чего набрали?» — спросила, удивившись, Василиса. «Честно сказать, вначале некогда было, гребли все, что попадалось под руку, а потом опасались пересчитывать при посторонних. Вдруг у имперских магов возникло бы желание нас ограбить, все-таки дикая зона, никто лишних вопросов задавать не будет, пропади мы», — ответил я и, перевернув рюкзак, вывалил на стол мешки и свертки кожи. «Это что, все кристаллы? Я думала, там горошины», — удивилась Вика. «Да, в основном кристаллы, в шатре у вождя их был большой запас. Так их же тут, охренеть», — не сдержала эмоций девушка, начав развязывать их и вываливать на стол. «И ты таскал все это в обычном рюкзаке? Да их тут сотни. Так, успокойся, лучше помоги посчитать, нужно понимать, на что мы сможем рассчитывать», — сказал я, строго посмотрев на девушку. Дальше мы занялись сортировкой, отделяя горошины от кристаллов. На это ушло почти полчаса, и по итогу вышло, что у меня 1327 кристаллов и 7415 горошин. Я сам удивился такой сумме, ожидая как минимум в два, а то и три раза меньше. Кристаллы были небольшими шестигранниками, 1 сантиметр в диаметре и высотой от 4 до 5 сантиметров, а горошины размером около сантиметра. Да, рюкзак у меня был здоровый, но все равно количество трофеев удивляло, и, судя по всему, мы очень богаты. «Это сколько же тут денег?» – спросила Вика. «Трудно сказать, если не ошибаюсь, за один кристалл дают от 300 до 500 горошин, и это по старым расценкам, а одна горошина стоит минимум 2 рубля. Тут одних кристаллов почти на миллион рублей. Да мы теперь миллионеры», – радостно сообщил я. «Зря радуешься, если кто-то узнает, какими богатствами ты обладаешь, то не только тебя, но и всех нас убьют. Конечно, после того, как все отнимут, не вздумайте никому говорить о подобном, да и деньгами не раскидывайтесь, это сразу заметит. Мама говорила, что в империи за 100 кристаллов люди готовы продать душу хаосу, а тут всего-то надо убить 3 человек, 2 варнаков и 1 девчонку без документов и даже не гражданку империи», — тихо сказала Василиса. «Она права, лучше бы я не знала, сколько тут кристаллов, я же спать не смогу. Боже, куда я влезла, а ведь так все хорошо начиналось», — закрыв лицо руками, в панике сказала Вика. «Василиса, помоги ей», — попросил я. «Конечно», — сказала девушка и, положив руку на плечо, использовала немного магии, мгновенно успокоив ее. «Простите, Что-то я расклеилась, все отойти не могу после нашего выхода, думала, тогда не дойдем до пограничной стены, а тут еще и богатство свалилось», — проговорила Вика. «Так, если хочешь, забирай 100 горошин, и я освобожу тебя от вассальской клятвы, этого достаточно, чтобы начать новую жизнь, и не так много, чтобы вызвать нездоровый интерес, если будешь тратить постепенно», — предложил я. «Нет, я обязана тебе жизнью, да и ты, бездна тебя забери, невероятно удачлив, тем более ты знаешь, как я к тебе отношусь, хоть ты и не любишь меня, но я хочу быть с тобой рядом», — уверенно ответила девушка. «Хорошо, я сейчас отложу для вас по 100 кристаллов и по 1000 горошин. Этого хватит, если со мной что-то случится или потребуются деньги вытащить меня из какой-нибудь неприятности», — сказал я, внимательно посмотрев на девушек и стараясь понять их эмоции. «Что ты намерен делать с этими деньгами?» — спросила Василиса. «Вложить их в одну авантюру, если все получится». «В какую? Мы с Викой спасли 2 детей одного аристократа, и они хотели помочь нам открыть деревню на границе 2-й зоны. Тогда мы посчитали, что нам потребуется для этого минимум 5000 горошин, и они готовы были вложить часть. Только вот я уже понял, что маленькая деревенька не способна обеспечить защиту, нужно мыслить стратегически. Строить нужно настоящий форпост, мини-крепость, в которой можно будет переждать любое нашествие хаоса, не на пару десятков дворов, а на несколько сотен. Уверен, что под это дело военные выделят армию и наградят титулами всех основных участников. Как минимум будем выступать как отдельные люди, внося деньги инкогнито, это допускается. Бенефицианты не будут раскрыты в течение года, ну а за это время нам нужно стать сильнее, чтобы потом никто не смог отнять то, что мы построим на границе со 2-й зоной. «Это самоубийство», — тихо произнесла Вика. «Не думаю, что у тебя выйдет это провернуть, но готова поучаствовать в этом проекте», — неожиданно поддержала Василиса. «Ты согласна его поддержать? Это же безумие», — воскликнула напарница. «Не большее безумие, чем вчетвером сунуться во 2-ю зону, а потом еще вывести деревенских в безопасное место, убить эмиссара хаоса и в одиночку выступить против крупного племени гоблинов. Я верю в Дмитрия, если он решил, что может это сделать, значит, действительно может», — уверенно сказала Василиса, посмотрев на меня. «Ладно, убедила, я с вами. Что делаем дальше?» Тяжело вздохнув, спросила Вика. «Сейчас заканчиваем тут, идем в ресторан, пообедаем, а после этого найдем юриста, который поможет нам это все провернуть. Сразу о своих планах, в открытую, сообщать не будем, начнем с вопроса строительства поселения, а там посмотрим, возможно, еще местные не согласятся нам помочь», — пояснил я. Дальше мы отложили по 100 кристаллов и по 1000 горошин в ячейке девушек. В свою я убрал 1100 кристаллов и 5000 горошин. На руках у меня осталось 415 горошин и 27 кристаллов. Даже эта сумма была очень большой по местным меркам. Сразу, как мы вышли из хранилища, я поменял 10 горошин на рубли, получив всего 16,5 рублей, так как курс в имперском банке с утра вырос, а это значит, и на рынке мы сможем продать их выгоднее. Только после этого мы покинули здание банка. Открывать счет и получать чековые книжки я пока не стал, решив посетить банк по этому вопросу позже. «Ну, как у вас дела?» – спросил Ваня, подойдя к нам с надеждой в глазах. «Все отлично, теперь можем пойти поесть. Какой тут есть приличный ресторан, не очень дорогой, но в то же время для неродовитых аристократов?» – спросил я. «Может, не нужно в ресторан? Поедим в какой-нибудь таверне?» – спросила Вика, посмотрев на себя. «Да, честно сказать, одежда у нас не очень походит для ресторанов», – ответил я, потом, посмотрев на парня, добавил: «Веди в хороший трактир, чтобы без драк, где могут пообедать обеспеченные люди. Есть тут такой недалеко, там торговцы обычно едят дороже, чем в других подобных местах, но зато и разного сброда там нет», – ответил паренек. «Хорошо, веди нас туда». Таверна, куда нас привели, была довольно необычна и внешне совершенно не походила на виденное мной. Скорее, это небольшой ресторан с официантами и охранником на входе. «Господин, я подожду вас тут», — сказал проводник, но было видно, что покушать он не откажется. «Хорошо, вот тебе 10 копеек, вон там небольшая булочная, купи себе чего-нибудь перекусить, а мы пока тут пообедаем и обсудим важные вопросы», — сказал, протянув ему деньги. «Это не обязательно, я и так могу подождать». «Нет, Ты обязательно поешь, мы еще весь день будем ходить по делам, и твои услуги нам понадобятся, а оставлять тебя голодным, это неправильно», — ответил я, вкладывая монету в ладонь. «Благодарю, господин», — крикнул парень, и радостный побежал в сторону булочной, мимо которой мы прошли. «Ты ему и так много пообещал за работу, еще и кормишь», — проворчала Вика. «Не ворчи и не будь скрягой, парень вроде неплохой, может, еще пригодится нам», — ответил я. Мы вошли внутрь заведения, а нас при входе внимательно осмотрел охранник, после чего спросил: «Вы уверены, что вам в это заведение? Тут цены не маленькие. Есть попроще приличные, буквально через два дома. Нам именно сюда», — ответил я. «Тогда вам придется сдать основное оружие», — указав на гардеробную, — пояснил он. «Хорошо», — ответил я, и мы направились к указанной стойке, где оставили мечи и кинжалы, как и часть доспехов. Пришлось, конечно, немного задержаться, но и сидеть за столом с чистой скатертью и белыми фарфоровыми тарелками в броне будет неправильно. Пройдя в зал, я осмотрелся, он был достаточно большим, и столов было немало, большая часть из которых были заняты. В окно было не рассмотреть подробности, но в целом эта таверна не уступала хорошему ресторану по виду, да и официанты тут были, поэтому мне все понравилось. «Что желают, господа?» — услышал я голос сбоку, подошедшего к нам официанта. «Хотим плотно пообедать», — уверенно ответил я. Когда официант внимательно осмотрел нас взглядом с ног до головы, задержав взгляд на кольце без герба, я уже думал, что нам откажут, но тот неожиданно сказал: «Прошу вас следовать за мной». Нас отвели в дальний конец зала, подальше от входа, часть которого была прикрыта декоративными кустами. Так мы не портим вид другим и можем вполне нормально поесть, не привлекая чужого внимания. «Прошу вас, присаживайтесь, меню, как выберете, поднимите руку, и к вам подойдет первый освободившийся официант», — произнес официант и, оставив иллюстрированное меню на столе, удалился. «А тут красиво», — сказала Василиса, с интересом осматриваясь. «Согласен, довольно неплохо, посмотрим, чем они могут нас удивить», — ответил я, взявшись за изучение меню. Честно сказать, название большинства блюд я не знал, и в этом нет ничего удивительного, но опираясь на красивые картинки, мы сделали заказ. Девушки заказали рыбные блюда, а я заказал дичь, причем не простую, а запеченную в яблоках и с красивой подачей. Выпить заказал игристого вина, пару бутылок морса запивать и 300 грамм водки. Единственное, что заказ пришлось ждать 40 минут, поэтому дополнительно заказал корзинку фруктов и сыр нарезкой к шампанскому. Когда принесли фрукты и официант разлил шампанское, я поднял бокалы, чтобы произнести тост. «Друзья, давайте выпьем за то, что нам удалось выбраться из такой сложной передряги живыми и невредимыми, а главное, и в большом плюсе. Первый этап задуманного мной практически закончен, осталось получить полную амнистию и приступить к реализации второго этапа, а именно обустройство на границе Российской империи. Давайте выпьем за это», — сказал я, чокаясь с девушками. «Какой интересный напиток, никогда такого не пробовала, похоже на пиво, но намного вкуснее и мягче», — удивленно произнесла Василиса. «Это шампанское, напиток, который обожают все девушки, он еще так по мозгам дает, что нужно осторожнее его пить», — довольно произнесла Вика. «Да, вкусный, а что это за рыба? Я такую никогда не видела и не ела», — спросила Василиса, увидев, как нам приносят блюдо. «Это форель, водится в очень чистых реках, в этих краях ее нет, поэтому везут за сотни километров в бочках, чтобы она не потеряла вкус, ее нужно успеть приготовить в течение часа, как рыба выловлена», — рассказала напарница. «Мне принесли большую тарелку с белым лебедем, только вместо обычного клюва, у него были зубы, как у крокодила. Выглядело немного жутковато, но я решил не обращать внимания на такие мелочи, ведь после того, как долго питался сырым мясом, это для меня уже было несущественно. Дичь оказалась очень вкусной, и я съел почти всю ее, так как очень проголодался, да и под водочку, оно пошло замечательно, да еще на фоне выпитого бокала шампанского». Через час, когда все прилично наелись, в зале заиграла живая музыка, и я даже хотел пойти потанцевать, но решил, что это может спровоцировать конфликт, да и одежда девушек не совсем соответствовала моменту. Только вот если я не хотел неприятностей, то они сами нас нашли. Заросли кустов полностью не скрывали наш столик от остальных, и сквозь них было видно, кто кто сидит за соседними столиками, поэтому к концу ужина к нам неожиданно заявился молодой парень в богатой одежде, с родовым перстнем барона. Судя по золотым украшениям, он был довольно богатый, вероятно, решил, что может себе многое позволить. «Дамы, хочу пригласить вас за наш столик, мы с моим другом отмечаем успешную сделку, зачем вам тратить время на этого неудачника, давайте к нам, обещаю, с нами вам будет веселее». «Нас это не интересует», строго посмотрев на него, ответила Вика. «А вы, сударыня, вам явно нужно общество успешных мужчин, а не каких-то неудачников», обратился немного пьяный парень к Василисе. «Меня не интересует ваше общество и устраивает общество моего спутника. Ха, да он даже не аристократ, лишенец какой-то, бросайте его и айда к нам», убрав улыбку, строго сказал парень. «Отвали, дай нам спокойно поесть», не выдержала Василиса. «Да, как ты со мной разговариваешь, знаешь, что я с тобой сделаю, да мне, оставьте девушек в покое и вернитесь за свой столик», встав, сказал я, поняв, что пора вмешаться, да и по виду девушки было понятно, что она может сорваться. «А ты вообще заткнись, нищеброд, одно слово и тебя сюда больше не пустит», выпалил тот. «Если здесь все такие неотесанные уроды, то сюда я и сам больше не приду, уж лучше в общественной столовой обедать, чем с таким, как ты, а то потом еще кошельки пропадают, после таких встреч», съязвил я. «Что, дуэль, немедленно, ха, кто ты такой, чтобы я ради тебя обнажал клинок, если всем уродам отвечать, то так и голодным можно остаться, хочешь дуэль, плати, я научу тебя, с какой стороны держаться за клинок», громко ответил я и понял, что все в зале наблюдают за нашей перепалкой. «Ставлю 100 рублей на то, что ты проиграешь. Если у тебя нет денег, я помогу оформить суду», громко сказал мажор, довольно осмотрев всех присутствующих. «Ради 100 рублей могу только пинка под зад тебе дать, не меньше 1000, надеюсь, помогать тебе получить кредит не придется, а то кто потом за твой труп заплатит», также громко сказал я, наблюдая, как к нам идет охранник. «Принято, дуэль по 1000 с каждого, кто победит, забирает все», громко прокричал наглец. В этот момент к нам подошел охранник. «Господа, что тут происходит?» Строгим голосом спросил он. Глава 14. Глава 14. Дуэли проводились на заднем дворе ресторана, где имелась специальная дуэльная площадка. Нас проводил туда охранник, ну а за нами последовали почти все присутствующие в ресторане люди. «У вас есть секундант?» обратился ко мне охранник. «Господа, кто может быть моим секундантом в дуэли?» спросил я, обратившись к невольным зрителям. «Могу предложить свою кандидатуру. Сержант Маевский Андрей Федорович, 101 имперский полк», проговорил молодой парень, вышедший вперед. Я внимательно его осмотрел и, не заметив ничего подозрительного, согласился. «Варнак Авров Дмитрий Потапович, не просветите меня в нюансах, чтобы я случайно их не нарушил». «Конечно, но вы же бывшие аристократы, должны все знать еще с малых лет», удивился сержант. «Да, до определенного момента я все знал, но чуть более месяца назад чуть не погиб, в результате чего обширная амнезия, поэтому просьба помочь мне поступить правильно», попросил я. «Ну, тут ничего страшного, сейчас секунданты согласуют правила дуэли, так как вызвали вас, то вы вправе выбрать, как будет проходить дуэль, к примеру, на кулаках, на мечах и можно ли использовать магию. Зная, с кем вам придется драться, могу предположить, что он захочет драться на мечах, точно не на кулаках, еще постарается использовать магию. Магию нежелательно использовать, у меня еще каналы не восстановились, а вот на мечах и кулаках можно. Какие общие правила? Еще будет выбор до первой крови, до серьезного ранения или до смерти. После начала дуэли, можно делать все что угодно, кроме того, что отдельно оговорено запретом», пояснил Маевский. «Хорошо, убивать его я не хочу, а вот до серьезного ранения это можно, все-таки он оскорбил моих вассалов и должен за это поплатиться», ответил я. «Вассалов, вы же безземельный, или я ошибаюсь?» «Так получилось, и да, у меня сейчас нет официальной земли, в данный момент я, варнак, но в ближайшие дни мой статус должны восстановить». «В таком случае вы зря связались с данным аристократом, он не оставит это просто так, довольно неприятная личность, а его отец имеет серьезный вес в торговой палате города. Ничего, разберусь, если возникнут проблемы, главное не нарушить закон. Поэтому дуэль без магии, до серьезного ранения с холодным оружием», — ответил я. «Я вас понял, пойду согласую условия дуэли», — произнес сержант и отправился к судье, рядом с которым уже стоял секундант моего соперника. Сам судья был из охраны, судя по всему, их руководитель, довольно серьезный дядька за 40 лет с пристальным взглядом. Через 5 минут подошел мой секундант. Договорились. Холодное оружие, наручи и поножи, защищающие голени. Дуэль до серьезного ранения или смерти соперника, так во всяком случае требовал ваш противник, поэтому можете не сдерживаться и преподать ему урок. С вас 1000 рублей в качестве оплаты, можно горошинами из расчета 1 к 3, это согласовано. Судья толковый, лишнего на дуэли не позволит, но ваш противник, довольно неприятный тип, пользующийся положением своего отца. На его счету немало смертей, и он опытный дуэлянт, поэтому преподайте ему урок, улыбнувшись, произнес мой секундант. «Вы так уверены во мне?» – удивился я. «Я хоть и не так давно на границе, но уже умею отличать опытных рейнджеров от новичков, и если вы до сих пор живы, то, значит, опыт у вас есть, да и не похожи вы на глупца, который пытается пустить пыль в глаза», – ответил сержант, подмигнув мне. «Господа, прошу подойти ко мне. Меня зовут Воронов Петр Сергеевич, я буду вашим судьей», – громко сказал судья, и я направился к нему, как и мой противник. «Представьтесь», – потребовал судья, когда мы подошли. «Барон Кузнецов Степан Игоревич, Варна Ковров Дмитрий Потапович, я обязан спросить у вас, готовы ли примириться без дуэли, если только этот щенок встанет на колени, вылежит мне сапоги и принесет извинения, после чего свалит отсюда, оставив своих девок», нахально улыбнувшись, произнес мажор. «К сожалению, после таких слов мне будет мало. Даже если он сам встанет на колени и извинится, только кровью он сможет искупить свой проступок», — спокойно ответил я. «Прошу вас без оскорблений в моем присутствии. Дуэль начнется после моего сигнала, и когда дам сигнал, она должна закончиться. Тот из вас, кто нарушит это правило и продолжит дуэль после моего сигнала о завершении, будет иметь дуэль со мной лично. Дуэль без правил до первого серьезного ранения, но без использования магии. Оружие холодное, доспехи частичные, что сейчас на вас. Как я знаю, вы сделали ставки на дуэль, а то значит, победивший забирает выигрыш. Если вопросов нет, то прошу пройти на арену», — громко произнес судья. Арена была довольно большой, круг в 30 метров, что давало возможность для маневра. Я вышел на арену, вынув меч и встав с ним, напротив моего соперника, на расстоянии 20 метров. «Начали», — раздался громкий крик судьи, и я направился к сопернику, неспешным шагом. «Ну, что, урод, вот и пришла твоя смерть, никакой пощады, ты сейчас сдохнешь, а я потом я заберу твоих баб, и они будут ублажать меня всю ночь, пока у них там все не сотрется», — нагло смеясь, прокричал барон. Я молча шел, не торопясь, не дергаясь, с опущенным мечом, внимательно следя за соперником. Меня беспокоило только одно: как надавать этому мажору, чтобы нашу дуэль не прервали раньше времени, а значит, мне нужно сделать так, чтобы судья не мог все рассмотреть подробно. Ненавижу таких наглецов, которые пользуются достижениями своих родителей, а сами не стоят совершенно ничего. Меня в буквальном смысле переполняют злоба и гнев, которые приходится сдерживать. «Ну что, каторжник, ты готов сдохнуть?» — подняв меч и встав в стойку, спросил Кузнецов, когда мы сблизились. «Я не останавливаюсь и, не снижая темпа, продолжаю сближаться», — а соперник, улыбнувшись, крутанув восьмерку, делает неожиданно шаг вперед и наносит резкий удар сверху вниз. Время замедляется, я также делаю быстрый шаг вперед и немного вправо, отбиваю своим мечом меч соперника по касательной, затем с силой бью рукояткой меча, точно в нос, ломая его. Моя рука с мечом поднимается вверх, но не для того, чтобы рубить, а я опять бью рукоятью по плечу, в район ключицы, с мерзким звуком ломая ее, с такой силой, что соперник приседает. Я приседаю еще быстрее и, чуть сместившись, бью рукоятью в коленную чашку левой ноги соперника, ломая ее. «Стоп, дуэль!» — нервно кричит судья, а я отскакиваю в сторону. Время ускорилось, мышцы гудят от напряжения, и это я еще не использовал свою необычную способность на полную, замедлив его всего в 3 раза. Сердце бешено стучит, а над ареной раздается полный боли крик. «А-а, дуэль окончена! Победил Варна Ковров!» — раздается крик судьи, и тот выскакивает на арену, но я уже убрал меч в ножны и отхожу в сторону. Это была феерическая победа, настолько быстрой и необычной дуэли я еще не видел, сказал сержант, встретив меня на краю арены. Андрей Федорович, прошу, позаботьтесь о моем выигрыше, не хочу общаться с этими мерзавцами, и никаких чеков или рассрочек, только деньги или горошины, попросил я. Ему нужна помощь целителя, подошла ко мне взволнованная Василиса. Не вздумай, это не дикая зона, здесь за просто так никто не помогает, тем более таким ублюдкам, как этот. Деньги есть, купит зелье малого исцеления, чтобы не помереть, а там и до целителя доберется. Да и не нужно пока показывать твои способности, поэтому давайте отправимся дальше, дел у нас еще много, сказал я. Хорошо, но мне мама рассказывала про врачебную клятву, вот я и подумала, что нужна помощь, но, честно говоря, он получил по заслугам, тихо проговорила девушка. Стремление помогать очень хорошее, и не нужно его прятать, но не всегда такая помощь уместна. Попытайся ты сейчас ему помочь, он воспримет это как нашу слабость и попробует этим воспользоваться. Я ведь специально так жестко с ним разобрался. Лучше покалечить 10 мерзавцев, чем убить сотню человек на дуэли, которые подумают, что я слаб и не способен отстоять свою честь. Ладно, сейчас заберу деньги и пойдем на выход, сказал я, направляясь к сержанту, который только что забрал мой выигрыш у недовольных друзей мажора. Вот, не хотели отдавать, говорили, денег нет. Я пригрозил, что вы объявите сейчас Кузнецова нищебродом, банкротом и обманщиком, тогда у них сразу нашлись деньги, сказал мне сержант, протягивая стопку 50-рублевых ассигнаций. Я, взяв их, отсчитал сотню и протянул своему секунданту со словами: «Выпейте за мое здоровье и удачу». «Я не могу их взять, это большие деньги, и они вам нужнее», попытался возразить сержант, но по глазам я понял, что деньги ему очень нужны. «Не обижайте меня, деньги есть, и эти не сделают погоду, возьмите и порадуйтесь вместе со мной». «Уверен, что зарплата сержанта не такая большая, чтобы отказываться от приработка», ответил я. «Хорошо, деньги мне действительно нужны, я из простолюдинов, поэтому вся семья скидывалась на мое обучение в имперском военном училище. Слушай, мне могут понадобиться консультации определенного вида, знакомых у меня нет, не дашь свои контакты, готов заплатить за консультации, если такие возникнут». «Да, я тебе напишу мой телефон, в казарме меня раз в сутки можно найти», сказал сержант, протягивая небольшую визитку с номером телефона. «Слушай, а можно нескромный вопрос, почему ты после училища только сержант, а не лейтенант?» спросил я. Парень застеснялся, опустил взгляд, а потом посмотрел мне в глаза и ответил: «Попал в неприятности с аристократом, сразу на второй день после выпускного, вот меня и разжаловали, сынок начальника училища, тот еще гаденыш, специально подставил, вот и сослали сюда», ответил парень. «Бывает, ничего, какие твои годы, подзабудут, и пойдешь по службе двигаться, не переживай», ответил я. «Ладно, мне пора, буду ждать следующей встречи, если нужен будет секундант, ты знаешь, куда звонить», сказал сержант и направился к выходу. «Девушки, нам тоже пора, тут больше делать нечего», сказал я и, взяв обеих под руки, проводил к гардеробу, где мы надели доспехи и забрали наше оружие и вещи. Ваня ждал нас снаружи и явно заскучал, но, увидев, как мы выходим, сильно обрадовался. «Ну, что, куда теперь?» «К юристу, про которого ты говорил», ответил я. «Отлично, он тут недалеко», ответил он и повел нас дальше по улице. Шли мы минут 10 и вышли к дорогим зданиям, выходящим на большую площадь, со статуей высокого воина, в одной руке держащего меч, а в другой руке что-то похожее на ружье. Довольно необычно, и я принялся рассматривать его. «Это отец нынешнего императора», тихо сказал проводник. «Понятно, а нам куда сейчас? Да мы уже пришли, вот, Стасов Дмитрий Васильевич», указал на вывеску позади меня Ваня. «Ну, пойдем посмотрим, что за юрист такой», сказал я девушкам и, посмотрев на парня, добавил: «А ты жди здесь, мы можем задержаться». Открыв дверь, пропустил вначале спутниц, а потом зашел сам. Небольшое помещение с красивой отделкой стен, с боков два удобных дивана, а напротив входа стоит стол, за которым сидит пожилая женщина, поднявшая на нас взгляд и строго смотревшая. По ее легкой гримасе она была явно не рада нашему визиту, а глянув на мой перстень, даже не сдержала своей реакции, скривившись. Подойдя к столу, я сказал: «Нам требуется хороший юрист, и нам рекомендовали Стасова Дмитрия Васильевича. К сожалению, он очень занят и сейчас не берет других клиентов», сказала женщина и опустила взгляд, посчитав, что вопрос на этом исчерпан, продолжила заниматься своими делами. «Значит, мы подождем. Дамы, присаживайтесь», сказал я, садясь на один из диванов. «Молодой человек, вы, наверное, не поняли, Дмитрий Васильевич сейчас не берет других клиентов, ждать его бессмысленно. Обратитесь в другую юридическую контору», нахмурив брови, произнесла женщина, строго смотря на меня. «Но нам нужен именно Дмитрий Васильевич, и мы готовы немного подождать, пока он не освободится», ответил я, спокойно смотря на нее. «Возможно, вам придется ждать несколько дней». «Что поделать, будем ждать несколько дней», тяжело вздохнув, ответил я. «Оставьте свой номер телефона, и я свяжусь с вами, как только он освободится». «Нет, так может кто-то прийти и пролезть вперед, кичась своим статусом и положением, а я этого не могу допустить», ответил я, продолжая ломать комедию. «И что вы сделаете, когда тут появится кто-то из аристократов?» Изобразив удивление на лице, спросила она. «Если он попытается пролезть вперед меня, вызову его на дуэль, но это возмутительно. Вы мешаете мне работать. Немедленно выйдите на улицу. Только если вы повесите табличку «закрыто», а так это общественное место, и мы дожидаемся приема у юриста. Я сейчас вызову полицию», теряя контроль над собой и повысив голос, сказала женщина. «Вызывайте, и завтра весь город будет знать, что Дмитрий Васильевич выгоняет своих клиентов, что он зазнался и его секретарша устраивает скандалы со всеми приходящими клиентами». «Хорошо, вы хоть знаете, сколько стоят приемы у моего начальника?» Фальшиво улыбнувшись и понизив голос, спросила секретарь. «И сколько?» – нагло переспросил я. «300 рублей», – выпалила она, наблюдая за моей реакцией. «Вот, возьмите, в качестве оплаты точно хватит», – сказал я и, встав, подошел к столу, положив на него магический кристалл. Женщина, собиравшаяся сказать что-то язвительное, замолчала, глядя на кристалл, и в ее глазах заработал калькулятор, переводящий кристалл в горошины, а горошины в рубли. Когда процесс с подсчета завершился, женщина закрыла рот и одним движением руки убрала кристалл, после чего встала, поправила свой строгий костюм и, повернувшись к одной из дверей за ее спиной, постучала и следом вошла внутрь. Уже через минуту она вышла и, мило улыбаясь, открыла дверь шире, приглашая нас пройти. Сам кабинет был довольно большим, но заставлен шкафами с большим количеством папок. У окна стоит большой стол, левая часть которых завалена папками, а на другой половине идеальная чистота и порядок, включая карандаши, лежащие строго в определенном месте, ровным рядком. На полу красный ковер, а с потолка, украшенного лепниной, свисает большая хрустальная люстра. «Чем могу быть вам полезен?» – спросил пожилой мужчина, привстав при нашем появлении. «Добрый день, мне требуется ваша юридическая помощь, желательно даже постоянное юридическое сопровождение. У меня большие планы и слишком много вопросов, которыми нет времени заниматься самостоятельно, поэтому нужен доверенный человек, который может мне в этом помочь. Понимаю, что для вас деньги не являются целью, но думаю, мы сможем найти точки соприкосновения и компромисс с оплатой», сообщил я. «Интересно, и почему же вы считаете, что деньги меня не интересуют?» Удивился юрист. «Не то чтобы не интересовали, но это не ваша первостепенная цель. По моей информации, вы были знакомы с императором, и он даже заступился за вас в споре, поддержав. Обычно люди, имеющие возможность общаться с императором или даже упомянуть о таковой возможности, могут очень быстро наработать капитал. Судя по тому, что вы переехали сюда и на входе у вас сидит такая секретарша, то можно понять, что для вас деньги не цель, а лишь средство для достижения цели», ответил я. «И что же может быть моей целью? Ответьте, пожалуйста, мне очень интересны выводы, к которым вы пришли», заинтересованно попросил он. «Вероятно, помощь бедным обездоленным, тем, кого необоснованно обижают аристократы, попавшим в критическую ситуацию и ищущим помощи там, где ее не могут найти, хотя, возможно, и другие цели, но схожие с теми, что я озвучил. Знаете, молодой человек, вы первый, кто смог разобраться в моих поступках, практически не зная меня. Да, к Клара Васильевна проинструктирована отваживать определенный типаж клиентов, но иногда она по-своему трактует мои распоряжения, и не все, кого я бы хотел видеть своими клиентами, доходит до меня, но в целом ее оценка меня устраивает. Вы смогли меня удивить и можете рассказать подробно о своей основной проблеме, а уже исходя из этого, я приму решение, работать с вами или нет. Присаживайтесь, как я понимаю, разговор будет не быстрый. Все началось чуть больше месяца назад, когда я очнулся в тюремном лазарете, расположенном в суде, начал свой рассказ и подробно описал то, что удалось узнать о своем уголовном деле, потом коротко описал мою жизнь в дикой зоне, вплоть до выхода к пограничной стене и разговором с помощником коменданта крепости. Очень насыщенная жизнь, ваша амнезия довольно необычна, но такое бывает, правда, крайне редко. Теперь я понимаю, почему вы решили обратиться ко мне. Вы опасаетесь влияния графа Ильина и наложенного штрафа в размере 6 миллионов рублей. Надо сказать, что мне придется заново ознакомиться с вашим делом и, возможно, подать на апелляцию, во время которой с вас не будут взыскивать штраф, и вы сможете выгодно вложить деньги, которые заработали во время похода по диким землям. «Как зовут вашего адвоката?» – спросил Дмитрий Васильевич. «Так вы беретесь за мое дело?» – удивился я. «Да, мне очень хочется понять, кто так беспардонно попирает права в нашей империи. Понимаете, вам не должны были назначать неопытного адвоката. Это не административное дело, и тут вас должен был защищать адвокат из коллегии адвокатов вашего региона. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Поэтому вначале мы добьемся вашей амнистии, затем отправим ваше дело на пересмотр, для чего мне нужно ознакомиться с делом и пообщаться с вашим адвокатом. Если она действовала строго по регламенту, и все ходы правильно оформила, у вас есть шанс пересмотра дела и как минимум переоценки захваченной собственности. Ведь, как я понял, к моменту вашего ареста, ваша родовая недвижимость была уже занята солдатами графа. Это дает обширное поле для маневра. Что касается амнистии, то если вам обещал содействие сам Артамонов, то оформят они все одним днем. Так, процедура занимает около 2 недель. Но ввиду особого положения рассматривать вашу заявку будет специальный комитет при пограничной службе, и они все сделают очень быстро, сказал юрист. Благодарю вас, я и не знал такие моменты. Что касается моего адвоката, то запишите, это Беркутова Наталья Александровна, я ей должен 10 рублей, поэтому готов компенсировать даже больше и по возможности хотелось бы вернуть ей долг. Она выдала мне эти деньги, когда мы прощались, ответил я. Хорошо. Что касается оплаты, то аванса, переданного моему секретарю, пока хватит для начала разбирательства, но, как я понимаю, вы хотите, чтобы я занимался еще чем-то, параллельно этой работы. Да, мне тут до всех событий с расширением хаоса предложили создать поселение на границе со второй зоной, якобы под это государство выделяет специальные средства и поможет построить поселение, обеспечив его охрану на время строительства, и подведет дорогу при возможности. Так вот, я от этой идеи не отказался, и у меня даже были спонсоры, дети графа Орлова, которых я спас в свое время. Мне хотелось бы, чтобы вы помогли все грамотно оформить юридически, чтобы не платить половину добытого мной графу Ильину, а вложить все кровно заработанное в этот проект, рассказал я.